20. Заплаченная цена. Скорбь. Империум Секундус. По безжизненным равнинам пронеслось землетрясение, колыхнув почву, и в этот момент показалось, что Сигнус Прайм затаил дыхание. Затем на столбах ядерного пламени, обращавших камень и песок в пар, гигантский корпус красной слезы начал подниматься. Поначалу медленно, сбрасывая искореженные металлические части и массу песка, нанесенного завывающими ветрами. Боевая боржа оторвалась от земли. Борясь с силой притяжения за каждый метр, корабль, казалось, поднимался в пасмурное небо вопреки здравому смыслу. Монолитный, размером с город корабль, сопротивлялся попыткам удержать его на месте падения. Это была последняя битва, происходящая в скоплении Сигнус. Последний бой между силой кровавых ангелов и пустошами, сотворенными человеческими страданиями и варп-колдовством. Девятый легион вновь победит, дабы исполнить волю ангела. На Сигнусе Прайм, на холсте и орбите, всюду, куда ступали его воины, примарх приказал уничтожить любые следы пребывания легиона. За те дни, что прошли после решающей атаки на собор знака, армия сервиторов и хранителей собрали тела всех боевых братьев. Каждую разбитую машину, каждый оторванный от брони кусок и затупленный меч. Работа была почти закончена, если не считать нескольких стреляных болтерных гильз, затерявшихся среди песков. Таков был приказ Сангвиния. Кровавые ангелы не оставят ничего после себя в этом гиблом месте. Ни кораблей, ни следов, ни дорогих сердцу павших. Искалеченная, но по-прежнему величественная, красная слеза поднималась все быстрее и быстрее, несомая в небеса могучими двигателями. Повреждения корабля были тяжелыми, во внутренних помещениях все еще шли ремонтные работы. Но, как и кровавые ангелы, он бросил вызов судьбе и планам коварного врага, чтобы снова подняться. Сквозь завесы пыли в воздухе сияло белое зарево карликового солнца Сигнус Бета. Его ненадолго затмил силуэт красной слезы. Отброшенная ею тень в форме символа легиона скользнула по полю битвы и исчезла. Ралдарон наблюдал за тем, как в сигнусийском небе удаляется могучая боржа. Он и остальные капитаны собрались среди руин, приветствуя ее отбытие. Они были последними кровавыми ангелами на планете и во всей системе. Неподалеку ожидало звено грозовых птиц, чтобы забрать их из этой обезображенной пустоши. Они покинут Сигнус Прайм раз и навсегда. Никто не вернется. Эти слова уже были запечатлены собственноручно примархом в часословии легиона. Кровавые ангелы не будут возводить здесь памятник или могильный знак, как делали на других планетах, где проливали столько крови. Сотни и сотни павших заберут домой на Ваал, чтобы похоронить на склоне горы Серафим. Поврежденные корабли отправят в космические доки для ремонта и перевооружения. Сигнальные буи и автоматические маяки разместили по всей границе звездной системы, чтобы не позволить ни одному кораблю войти в нее в грядущие годы. Скопление Сигнус объявили Морте Перпетуа, навечно мертвым. Его оставят безжизненным и разлагающимся, пока не погаснут звезды и не останется ни одного свидетеля, кроме эха тех, кто пал здесь. Ралдарон отвернулся от пылающего неба и пропитанной кровью пустыни и окинул взглядом лица братьев. Он видел Галлана и Фурио, Карминуса и Аскайлона. Все стояли на вытяжку в присутствии повелителя, но на каждом легионере оставила след та же зловещая тень, что лежала на всем легионе. После бойни в соборе, когда колдовские чары наконец были разрушены, поведение кровавых ангелов изменилось, они стали замкнутыми. Их терзала мучительная боль. Постепенно, подобно людям, вышедшим на свет после десятилетий, проведенных в темнице, они осознали, что этот необычный кошмар закончился. Поведение некоторых даже стало открытым и оптимистичным, но первый капитан не мог не подозревать в этом притворство. И только Амет стал мрачнее. Даже сейчас он стоял в стороне, ни с кем не общаясь, прикрыв глаза и погрузившись в свои мысли. Ралдарон нахмурился. Легион был ранен в самое сердце. Как и их примарх, кровавые ангелы были ослеплены теми, кого звали родичами. Далекая измена воителя Хоруса и близкая ложь несущих слова привели их на грань бездны. «Нам показали худшую часть самих себя», — подумал он. «И эта истина привела нас в чувство». Время покажет, излечатся ли они от этой раны, или она будет вечно гноиться в них. В этот момент капитан вспомнил слова Сангвиния, произнесенные в храме из костей. «Нас испытывали, и мы не сломались». Он немного отошел в сторону, чтобы позволить сервитору проскрипеть неторопливой походкой грозовым птицам. Механический раб был одним из немногих, кто сопровождал боевых капитанов в это место. Сервиторы доставили механизмы для тактического циклонного устройства, которое разместили среди руин. Приземистая тумба из пластали содержала в себе боеголовку невероятной разрушительной силы. Оружие было запрограммировано взорваться, когда собравшиеся офицеры отдалятся на безопасное расстояние. Вызванного ею взрыва будет достаточно, чтобы расколоть поверхность Сигнуса Прайм и навечно уничтожить все следы собора знака. Сангвиний посмотрел на оружие, а затем повернулся к ним. «Наш враг допустил серьезную ошибку, мои сыновья. Он не убил нас, когда появился шанс. Лицо ангела стало мрачным. И теперь мы возьмем кровавую плату за эту ошибку. Плату за жизни наших боевых братьев, утраченных в этом безумии. За невинных, принесенных в жертву, чтобы заманить нас сюда». В его глазах сверкнула ярость. Плату за предательство и измену. Примарх взглянул на Аскаэлона, и командир гвардии взял слово, чтобы поведать важную информацию. «Наши корабли провели поиск темной страницы, но предательский корабль ускользнул от нас. Мы можем только предположить, что несущие слово покинули систему и совершили прыжок в варп. Думаю, они несут сообщение о своем провале». Он вдруг запнулся. «Хорусу», — произнес ангел, — «ты можешь называть имя моего заблудшего брата, Аскаэлон. Нам всем придется сделать это, когда наступит момент, и он будет назван архипредателем». Ралдарон знал, что его повелитель испытывает непроходящую боль, хотя не подает виду. Полученные им на поле битвы тяжелые ранения все еще не зажили. Более слабое существо никогда бы не смогло ходить без замены сломанных конечностей на аугметические протезы. Сангвиний преодолел эту боль, скрывая ее от остальных, но не другую, терзающую его душу. Ту, которую он не мог таить от воинов внутреннего круга, легионеров, которые хорошо знали ангела. Ралдарон видел ее в глазах примарха, слышал в его словах. Воитель впервые пробудил глубокую скорбь в своем ангельском брате, но теперь она сгорела и возродилась в облаке огромной и сильной ненависти. Меч примарха выскользнул из ножен, и Сангвини взялся за лезвие обнаженной рукой, пролив кровь. «Я клянусь на этом клинке, что наступит день, когда я встречусь с Хорусом и спрошу с него. У меня нет сомнений в том, что мой брат отвернулся от законного правления Императора и славного знамени Терры. Он объединился с чудовищами, чтобы поднять мятеж. Я не знаю причины, но это не остановит нас. Это может быть безумием, влиянием чужих или порчей в его сердце. Но я узнаю истину, когда встречусь с ним лицом к лицу. Он силой сжал меч, а затем убью за предательство». Когда среди воинов пронеслась волна мрачного согласия, Ралдарон почувствовал необходимость высказаться. «Милорд, если сыны Хоруса и несущие слово объединились против остального Империума, тогда нам предстоит битва, равной которой не было в человеческой истории». Сангвини кивнул. «Ситуация намного хуже, чем ты думаешь, мой друг. Сегодня Аскаэлон принес мне сообщение, расшифрованное одним из немногих выживших астропатов». Ралдарон внимательно слушал. Пока таинственная пелена оставалась на месте, ни один астропатический сигнал не мог достичь флота кровавых ангелов. Создалось впечатление, что пока они находились в этой необычной тюрьме, время странным образом остановилось, а события вокруг них продолжали идти своим чередом. Словно эта новая война не ограничивалась исключительно скоплением Сигнус и кровавыми ангелами. Примарх объявил, что это сообщение несло печать Рога Ладорна, самого имперского кулака. Раздались приветственные возгласы. Многие опасались, что ловушки, подобные той, в которую угодил 9-й легион, были задействованы против остальных верных сынов Империума. И сообщение о благополучии Дорна было встречено с облегчением. «Да, это хорошо, что он жив», — сказал Сангвини. И вот он не изменился, предвещая недоброе. Но его сообщение содержит куда более важные новости. Дорн возглавляет оборону Терры, но предупреждает, что измена широко распространила свою порчу. Дети Императора, несущие слово, повелители ночи, Альфа-легион, железные воины, пожиратели миров и гвардия смерти. Теперь все они на стороне магистра войны. Воцарилось безмолвие. Ралдарон слышал гул крови в венах, чувствовал, как в горле перехватило дыхание. Если кто-нибудь другой бы произнес эти слова, он бы немедленно осудил его. Первый капитан видел, как боевые братья пытаются осмыслить эти новости. Это было ошеломляющее и ужасающее открытие. Легионы Састартес, разделенные ложью. Между колоссальными армиями генетически созданных воинов вспыхнула гражданская война, которая могла закончиться только в пламени галактического конфликта. И это было только началом. Сухое сообщение Дорна принесло известие не только об измене, но также и о смерти. Саламандры, гвардия Ворона и Железные Руки приняли главный удар предательства, их силы разгромлены. Марс охвачен войной между фракциями. Судьба и верность Белых Шрамов, Ультрамаринов, Темных Ангелов, Тысячи Сунов и Космических Волков неизвестны. В голосе Сангвиния не было ничего, кроме сильного и яростного гнева, когда он говорил о своем брате Ферусе Манусе. В сообщениях говорилось, что его лично убил Фулгрим, и Великий Вулкан также считался погибшим. «Мы вырвались из этой адской темницы и оказались во Вселенной, отличной от той, что покинули. Все изменилось». Он приложил руку к рубиновому сердцу нагрудника, проведя по нему кровавую полосу. «Даже мы. Каждый воин знал, что это значит. Красная жажда пришла к каждому из них и потрясла своей мощью». Фурио произнес слова, которые звучали у них в сердцах. «То, что произошло здесь, не должно повториться». «Но так и будет», — сказал Сангвини. «И когда эта ярость снова придет, знайте, кровавые ангелы будут готовы. Изъян у нас нельзя проигнорировать или легко победить. Это внутренний враг, отражение внешнего конфликта». Пылающая ярость в нем стихла, и Сангвини прошелся среди воинов, кивая каждому или прикасаясь к наплечникам. «Да, это часть нас, наш дар и наше проклятие. И мы преодолеем его, если хотим выиграть эту войну. Войну против братьев, за Империум и будущее». «За Империум!» Клич сорвался с губ Ралдарона, и его боевые братья подхватили его, обнажив клинки и подняв их в приветствии. Ангел кивнул. «Мы покидаем это место, мои сыновья. Оставьте его позади и обратите взгляд на грядущие битвы. Наш легион выступает навстречу величайшему испытанию».